Несколько месяцев Элли ходила в школу, изучала премудрости арифметики и грамматики, а потом наступили летние каникулы. И тут на ферму пришло письмо. Смитам редко писали, и получение письма оказалось для них большим событием. Джон долго вертел в руках конверт, прежде чем распечатать. Взглянув на подпись, фермер радостно воскликнул. «Это от Билла Каннинга! Долго же не подавал о себе весточки мой двоюродный братец!» «Читай же! Читай скорее!» — заторопила мужа миссис Анна. В письме рассказывалось о долгих скитаниях семьи Каннингов по стране. Билл работал рудокопом, убирал фрукты в Калифорнии, строил дорогу, а теперь нанялся в пастухи на ферму в штате Айова. Элли пропускала все эти подробности мимо ушей, но конец письма заставил ее насторожиться. «Пускай твоя дочка Элли приезжает к нам на каникулы», — писал Билл Каннинг. «Она, небось, не забыла товарища по играм моего долговязого Фредди. Окрестности у нас очень живописные, и ребята прекрасно проведут время». Элли помнила Фреда. Она узнала его лет 5 назад, когда Каннинги во время одного из своих переездов гостили у них. В памяти Элли сохранился образ голубоглазого мальчишки года на 2 старше ее. Он придумывал игры в охотников, в индейцев, в разбойников. Часто эти игры кончались для Элли разбитым носом или разорванным платьем, но она никогда не хныкала и не жаловалась старшим. «Мама, папа!» — взмолилась девочка. «Отпустите меня к Каннингам! Фред такой добрый и веселый!» «Ух, дочка, не сидится тебе на месте!» — молвил Джон. Родители поворчали, но согласились отпустить девочку в Айову. Сборы Элли были недолгими. В рюкзак, тот самый, с которым она путешествовала в волшебную страну, девочка уложила 2-3 платья, белье, полотенце, кусок мыла, несколько книжек с картинками. Мать приготовила провизию. Хлеб, вареную курицу, пирожки, флягу с холодным сладким чаем и, конечно, несколько косточек для Татошки. Разве мог песик остаться дома, когда его хозяйка отправлялась в дальнюю дорогу? Джон Смит отвез Элли и Татошку на станцию дилижансов, поручил их попечению кучера и попрощался с ними. Девочка должна была вернуться через месяц.